Наемник планировал тщательно подготовиться к мероприятию, но сначала доесть великолепную, свежую свиную котлету в хрустящей булке. Иногда простые материальные вещи его практически радовали. Пока Фриц завтракал, на другом конце города Освальд Кобблпот все ближе подбирался к устранению Дона Марани, подобрав для этого идеальное место, бар у матерой южанки Лидии, чей не раз сидевший муж тесно дружил с Доном Марани и вскоре вышел бы на свободу. Оставалось только убедить банду Коннора, второго после Виктора Засса-наемника, что работал на Фальконе, покончить в этом месте с Сальватором и его шайкой во время трогательного воссоединения семей. Неотвратимое приближалось, и пингвин уже не мог скрыть приятного нервного возбуждения от грядущего хаоса, что он собирался возглавить. Произошло еще кое-что волнительное. Пусть его подручный Гейб был туповат, но прекрасно справился с тем, чтобы разговорить несколько старых сотрудников порта по делу о резне 7 лет назад, даже без насилия, а просто по душам. Все же, потрепанный временем и в старой одежде, он вызывал у простых работяг больше симпатии, чем коллега в стильном фраке, что весьма ясно запомнил Освальд еще при попытке поднять налог рыбакам. «Босс, говорят, это был ребенок. Что еще говорят? Никто не знает, как он попал на корабль. Сбежал во время остановки в порту. По дорожке из трупов», садистически хихикнул Освальд. «А описание у этого ребенка есть? Больше никто ничего не скажет, босс. Ладно, хоть что-то». Кобблпот допускал вариант, что сбежавшим ребенком и вправду мог быть Фриц. Эта зацепка ничего толком не давала, кроме еще большего количества вопросов, но шаг за шагом Освальд подбирался к тайнам Фрица, и это приятно будоражило не меньше скорой расправы с врагами. Наемник и вправду не предполагал, что пингвин потратит столько времени и столь глубоко будет копать, чтобы добраться до правды, хотя там его в любом случае ждал тупик. После комы предчувствие наемника сильно притупилось, худшее оставалось позади, но некие его отголоски еще доносились до юноши. Все действительно менялось, перестраивалось каждый вечер и в городе, и, кажется, в нем самом. Фрица глубже и глубже затягивала в разрушительный круговорот событий. На улицах вовсю орудовал богатый и импозантный маньяк-огр, кошка со своим новым другом, наследником Уэйнов, искала правду о темных делишках корпорации, а чудом выжившая в подпольной тюрьме Фишму не готовилась к побегу, чтобы нанести готэмской мафии сокрушающий удар в обход планам пингвина и донов. В окружении Фрица тоже кипела жизнь, Филиппа удачно снабжала несколько банд, у Джимми дела шли спокойно и гладко, его девочки даже закатали в честь защитившего их Фрица вечеринку, где он, обсыпанный сверху конфетти и облитый шампанским под светом диско-шара, неловко курил и думал только о том, чтобы этот праздник жизни поскорее закончился. Отбросив попытки соблазнить юношу, проститутки пытались поднять вечно угрюмому наемнику настроение в знак благодарности, что он оценил, но тихо ускользнул из борделя, когда в ход пошла травка и более тяжелые вещества. Наркотики и алкоголь Фриц не употреблял, хотя относительно спиртного у него случались небольшие поправки. Бесспорно, иногда надраться и лежать в безмыслии было превосходно, но в его случае стакан за стаканом превращался в алкоголизм. Изможденный непрекращающимися мыслями разум начинал постоянно требовать покоя и тишины. За бесконтрольным употреблением спиртного на протяжении длительного периода следовали трясущиеся конечности, сниженная концентрация и невозможность нормально выполнять работу, потому Фриц предпочитал скорее не пить, чем пить. Вместе с частью предоплаты Фриц получил приглашение на закрытый бал за щедрый благотворительный взнос заказчиков от его имени. Наемник, облаченный в один из тех невероятно дорогих костюмов из проката, что сидели на его фигуре как влитые, выискивал взглядом жертву, но натолкнулся на того, кого меньше всего рассчитывал увидеть в подобном месте, Селину Кайл с юным джентльменом, вероятно, Брюсом Уэйном, что только зашли в залу. Селина, в которой ничего не выдавало уличной воровки, отошла от своего спутника, и Фриц, последовав за ней, осторожно взял девушку под руку, склоняясь губами к уху. «Кошка!» Фриц, Селина легко выкрутилась, вытаращившись на киллера. «А во!» «Решила крутить богатенькую вдову?» «Почти!» «Что ты здесь делаешь?» «А ты?» «Пришел порадоваться, что тебя не убили, а должны были?» Селина шагнула назад, хитро щурясь. «Кто знает?» «Да, кто знает», вторила ему девушка. Селина поняла, что Фриц был одним из тех наемников, кому предлагали что-то за ее голову, но явно отказался. Что же, она это запомнит. «Твой друг, который Джим Гордон». охотно делится информацией?» – спросил Фриц, и пусть его тон был спокоен, это однозначно было сарказмом. Кошка закатила глаза, складывая руки под грудью. Из-за детектива в ее жизни уже произошло немало, например, ее заказали. «Еще чего спросишь, леди?» Фриц осторожно взял чуть пухловатую кисть Селины и поцеловал. В конце концов, сегодня он был джентльменом, что не смел спорить с девушкой. Затем Фриц направился к жертве, невысокой темнокожей даме, облаченной в несуразное платье с мехом. Она весила добрых 200 фунтов при росте ниже среднего и стояла в гордом одиночестве. Миранда в чем-то походила на Фиш Муни, только в отличие от мафиози, за все свои годы так и не растеряла доверчивости и хотела простого счастья, что у нее постоянно забирали из-под носа, даже сейчас. Задуманная тактика и вправду сработала, и после второй порции шампанского и нескольких комплиментов под танец Миранда уже вела, хохоча, Фрица на балкон над залом с заранее предусмотренными для подобных встреч диванчиками. Все произошло стремительно. Фриц опустил ее тело на софу, придав устойчивое положение сидя, казалось, что дама перебрала и отключилась, и спустился обратно в залу, отпивая из бокала. Это был третий бокал, и юноша потянулся к четвертому, а затем пятому, уже с красным вином вместо шампанского, сливаясь с толпой и вскружив в танце еще какую-то зрелую леди, выждав паузу, чтобы оценить обстановку. Сердечный приступ уже должен был начаться, и он постепенно направился к выходу, не выпуская полного бокала и сделав вид, что забыл что-то в машине, небрежно накидывая на плечи пальто. Каким-то образом даже с жутким взглядом и бритой головой в подобных местах на него не обращали внимания. Хороший костюм и вправду полностью перекраивал личность, и из жуткого убийцы в противогазе он переоблачался в чьего-то сына отморозка с золотой ложкой во рту. Как бы юноша ни оделся, он вписывался в обстановку, а сейчас, с аккуратной укладкой гелем, разделяющим отрастающие волосы на тонкие, зачесанные назад белоснежные пряди, с чистым, без единой ссадины лицом и в новых кожаных перчатках выглядел неприлично красиво. Выбросив опустевший бокал, просунув руки в рукава пальто и закурив, Фриц брел по еще светлым улицам, пока на балу Селина и Брюс проворачивали свои махинации с похищением ключа от сейфа Бандерслоу, одного из управляющих Уин Энтерпрайзис, а бывшая девушка Джима Гордона танцевала лицом к лицу с Агром, попавшим на мероприятие абсолютно тем же способом, что и Фриц. Маньяк собирался прикончить Барбару полицейскому в назидание. Готэм всегда был городом невероятных совпадений. По дороге наемника отвлек звонок от заказчика. Миранду уже забрала скорая, но так и не смогли откачать. Положив трубку, Фриц направился для получения второй части оплаты в кафе неподалеку, где с ним рассчиталась уже ожидающая его невыразительная брюнетка в летах, явно посредница. Сунув конверт во внутренний карман пиджака, юноша побрел по улицам дальше, пока ноги не привели его к ресторану с неоновым зонтиком в нескольких кварталах, месту, куда еще во времена фиши другой вывески Фриц заходить совершенно не хотел. Он и сам не понял, как оказался на пороге, как потянул на себя двери, решительно зашел внутрь, сел за барную стойку и заказал бурбон со льдом, любимый напиток напарника, отдаваясь странному импульсу. Парень за стойкой с улыбкой сообщил, что вся выпивка за счет заведения, узнав во Фрице того самого старого друга, о котором говорил владелец. Не заметив ни Освальда, ни Дона Марани, что окучивал мать парня в зале, юноша отпил из дружелюбно поставленного барменом стакана и довольно сунул сигарету в зубы, по очереди то затягиваясь, то неспешно отпивая из стакана мелкими глотками дикую индейку. Крепкий градус обжигал с непривычки горло и пищевод, но даровал облегчение. Поутру Фриц обязательно пожалеет, что пригубил больше бокала шампанского, что не сдержался. Но сейчас он угодил в ловушку желания продолжить попойку и момента, что подтолкнет его к веренице еще более безумных событий, но он пока об этом не знал, сквозь музыку и общий шум услышав знакомые голоса. Гертруда Капельпут, что сидела, обжимаясь с Доном Марани прямо на глазах у сына, вынужденного терпеть их неловкую беседу, как и всегда, нахваливала любимое дитя. Он никогда не играл с другими детишками. Даже тогда он был для них слишком хорош, а теперь он респектабельный бизнесмен. Мой Освальд, ну, был очень рад, но уже поздно. Кабупат, что метался меж двух огней, старательно пытался отправить Дона во свояси, но тот входил во вкус, выпуская когти за дружелюбной улыбкой. Еще кое-что, Гертруда, любимая, меня беспокоит один вопрос. Это что, розыгрыш? Ты притворяешься, что он просто владелец клуба? Или ты правда так глупа? Хватит, схватил его за ладонь Освальд. Фриц наконец повернул на них голову, внимательно прислушавшись и отпивая из стакана. Твой сын, Дон Марани, предупреждаю, прошипел Освальд. Наемник никогда его таким не видел, настолько искренним, что его бессильным гневом добивало и до Фрица на расстоянии между залом и барной стойкой. Юноша рассмотрел мать Освальда, светловолосую, в старомодной одежде и с нелепой прической. Она словно застряла в иной эпохе, видимо, той же, откуда Кабупад доставал свои костюмы. Бесспорно, пингвин, продолжение ее рода, ее плоть и кровь. Хладнокровный псих, Сальватори был неумолим, как бы Гертруда непонимающе не отнекивалась. Слова Марани, что отравленные стрелы, припасенные заранее, готовились пронзить самое дорогое в жизни пингвина существо, и не сосчитать его жертв. Моего друга, Фрэнки Карбоне, он ударил ножом 10 раз. Что за человек вгоняет в другого нож снова и снова? Он грязный лжец, мама. Он злится, потому что я его провел. Кабупата еще сильнее затрясло, бледное лицо и глаза наливались кровью. Марани резко и болезненно схватил мать Освальда за щеки, притягивая ее лицо к своему, чтобы женщина не могла отвести испуганного взгляда. Фриц и сам не понял, как встал из-за барной стойки, медленно идя по направлению к залу. На пояс, где висели парные тонкие клинки, что не нащупывались при досмотре, легли кисти, касаясь рукоятей так, чтобы быстро выхватить и метнуть. Юноша знал, что не промажет на таком расстоянии, сколько ни выпей, однако убийство Дона принесло бы слишком много проблем. И только это удерживало его от уничтожения человека, что поднял руку и повысил голос на женщину. На мать, пусть и не его. Ты в курсе, правда? Я вижу, с лица Марани сошло дружелюбное притворство, и теперь на нем проступала истинная ненависть. Отпусти ее, пытался оторвать от него Гертруду Освальд. Ты видела, как по ночам он смывает кровь с рук, когда ты осознала, что родила чудовище. Прокричал мафиози в лицо женщине, и та от переизбытка чувств отключилась. «Ты за это заплатишь», — вскочил пингвин, все еще держа Гертруду. Он и вправду находился в плачевной ситуации. Дон подобрался к нему через мать, унизительно, но зная, что только так Кабупат ничего ему не сделает. «Возможно, а возможно, положу всему конец, бросив твой труп в реку. Прекращайте с мамашей прикидываться». И симпатичное местечко, невзначай бросил мужчина, презрительно бросая пачку денег на стол, как вдруг натолкнулся на Фрица, что в упор на него смотрел. При взгляде на Освальда с матерью внутри у Фрица что-то с треском обвалилось. А ведь он тоже так когда-то держал рыдающую мать за плечи, только умоляя прекратить втыкать в гниющую плоть иглу и ничего не в силах сделать. Фриц хорошо знал это чувство беспомощной агонии. За ним всегда разрасталась первозданная, ненасытная тьма. «Эй, ты же!» Марани смутно узнал юношу по взгляду, что уже видел в Бамонте и полицейском участке. «Чудовищ не рождают», — голос Фрица звучал слишком пугающе даже для него самого. Освальд, удивленный появлением наемника, не сводил с него глаз. «Чудовища с детей делают другие люди, такие люди, как вы, Дон Марани. Шел бы ты отсюда, умник». Мужчина, окинув Фрица пренебрежительным взглядом, просто направился мимо него к выходу, специально задев плечом. Мафиози не относился всерьез к словам какого-то пьяного выскочки. Юноша едва удержался, чтобы не всадить ему клинок в печень. Освальд увидел, как нож уже скользнул в ладонь, двигающуюся к Марани, но вовремя остановился. Сейчас Марани не боялся, но только потому, что еще не знал, кто Фриц такой. Пингвин пытался оценить происходящее. Что здесь делает Фриц? Почему преградил Сальватору дорогу и открыто угрожал? А затем до него запоздало дошло. Фриц заступился за него, вероятно, заметив ситуацию с матерью. Как и с Доном Фальконе, юноша снова непредсказуемо высказался, занимая сторону Освальда. Наемник кратко посмотрел на приоткрывшего рот Освальда, все еще крепко обнимающего мать. Парень силился что-то сказать, но не мог. Фриц, тоже не найдя подходящих слов, просто вернулся за барную стойку, где его ждал недопитый бурбон. Наверняка на утро он захотел бы разбить недавно замененное зеркало уже не кулаком, а головой. Кабупат оказывал на него крайне дурное влияние. Когда Освальд с Гейбом относили мать в машину, то владелец клуба обнаружил наемника пьющим за стойкой и ни на что не реагирующим. Тот неотрывно смотрел в одну точку, о чем-то глубоко задумавшись, только пил и курил одну сигарету за одной. В эти минуты Фриц вспоминал, как нож входил и выходил из раны урода, что сломал жизнь его матери. Раз, два, три, 13, 14. За каждый, сука, шов на лице матери, любимом, самом светлом и самом чистом, единственном, что у него было во всем голодном и жестоком мире. Последний, 20. Ручейки металлической на вкус крови на щеках, затекающие за губы и в ноздри, затем опадающие на колени тело, поставленное на мертвую голову нога в затертом детском сандалике, ввинчивающее лицо в асфальт, топчущее его что есть силы так, что брызги от мозгового вещества из разбитой черепной коробки летели в разные стороны. Фрицу было 9, когда Освальд окликнул юношу, но тот продолжил в упор смотреть на стену, то парень понял, что лучше поблагодарить Фрица позже. Отвезя домой полубессознательную мать, пингвин заварил ей чай, пытаясь придумать, как после случившегося вообще оправдаться. «Освальд», — голос матери звучал изможденно, — «тебе уже лучше, я заварил чай, боюсь, ты, ну немножко перепила». У мистера Морани странное чувство юмора. Кабб подзнал, что эта ложь звучит слишком неубедительно для человека, что растил его всю жизнь. «Освальд, я тебе не дурочка из переулочка с сеном в голове. Я твоя мать и буду любить тебя, несмотря ни на что». Гертруда умела говорить так, что играла сразу на всех душевных струнах. «Но солжешь мне, и разобьешь сердце». К глазам Кабб-пота подступала. «Нет, это была худшая из пыток. Лучше бы ему выдирали ногти и раз за разом ломали и так хромые ноги. Освальд, ты делал то, чего не должен был. Матушка, я владелец клуба, только и всего, проглотив, пожалуй, самый болезненный из комков, что когда-либо чувствовал», — ответил он, надеясь только на то, что мать поверит. «Пожалуйста, пусть она поверит, ведь правда еще больше разобьет ее и так слабое сердце». Но мать ушла, ссылаясь на усталость. Для нее это оказался слишком тяжелый день, а Освальд, не в силах сдержать слез, затрясся в глухой истерике, пока не услышал звонок в дверь. За порогом стоял курьер с букетом роз в вазе. «У меня доставка для Гертруды от Сыла. Скажите Сылу, что все кончено. Оружие куплено, помещение найдено. Он пока не знает, но ему конец», — вытянув вперед шею, как всегда делал, когда злился или угрожал, выпалил пингвин, закрывая двери перед носом парня и разбивая вазу. Ярость, что роилась в нем, требовала мгновенного выхода. Он так просто больше не мог. «А хотя я передам ему сам», — прошипел Освальд, вновь открывая двери и набрасываясь с осколком вазы на курьера. Гертруда отвлеклась на шум, и Освальду пришлось придумывать новую ложь. Теперь про соседа, что просил вынести мусор, оттягивая курьера по полу и оставляя кровавые разводы. Руки не слушались, ноги заплетались, мысли путались, ему хотелось кричать, выйти, вгрызаться зубами в чужие шеи, лишь бы горячие соленые капли не сочились из глаз и острая боль не раздирала грудь и горло. Вынести мусор. Существовал человек, что хорошо с этим справлялся, и часом ранее пил в его баре. Человек, который вопреки всему заступился за него, уже перед двумя главами мафии. Освальд, едва не выронив от волнения трубку, набрал Фрица, и тот почти сразу ответил на звонок. «Фриц, нужна ваша услуга. Помогите мне кое-что убрать, я заплачу, сколько скажете, и не буду вас больше трогать. Вообще никогда, клянусь, только приезжайте, прошу вас». Он прислал его к моей матери, использовал как бы под последний аргумент. Адрес, выждав паузу, чтобы взвесить предложение, согласился Фриц и сам не понял, зачем. Он не хотел иметь дел с Кабупотом, разве что выпить раз, как сегодня, бесплатно в его баре, но ситуация с матерью и последняя фраза пингвина, удачно сказанная, вошла в резонанс с его воспоминаниями, подталкивая к некоему, еще не до конца понятному ему действию. Фриц еще не осознавал, что между ними образовывалась крепкая связь, а для такого должно существовать что-то общее и очень важное, клей, что способен удержать рядом двух совершенно не сочетающихся людей. Этим клеем и для Освальда, и для Фрица могла стать только бескорыстная, богоподобная любовь к той, что дала жизнь, к матери. Пингвин с трупом ждал наемника около четверти часа у мусорных баков на заднем дворе и не сразу осознал, что происходит, когда с бешеным треском тормозных колодок к бакам подкатил черный, блестящий глянцем в вечернем фонарном свете Кадиллак, угнанный юношей. Обычно Фриц выбирал самые неприметные модели, но сейчас, кажется, он добрался до мафиозной машины. Юноша вел Кадиллак одной рукой, а другой глушил из бутылки, забранной в баре, бурбон и каким же, черт возьми, неприлично и не к месту красивым он был в этом богатом образе. Освальд, терзаемый так уже сильными чувствами, не понимал, как вообще реагировать на наемника. Фриц вышел из машины, выслушал краткое описание событий вечера и ловко запихнул труп в широкий багажник. Оценив место убийства и указав на кровавые пятна в коридоре, о которых напрочь забыл пингвин, он вернулся в машину, ожидая Освальда за рулем. Отмыв пол, Освальд подсел к наемнику, не успев даже пристегнуться, как Фриц уже зажал педаль газа, направляясь в городской парк у Готэмских мостов. «Фриц, вы в порядке?» – спросил Кабупат, холодея, когда машина разогналась до неприемлемой для города скорости, ловко закладывая виражи на поворотах. Пингвин не понимал, насколько безопасно ехать с подвыпившим юношей. Наемник молча отставил бутылку на бардачок, закрутив крышку, и демонстративно положил обе руки на руль, но скорость так и не снизил. Он мчал по вечернему городу уверенно, без заносов, как обычно бывает у пьяных, и ничего не выдавало в нем потери контроля над каждым действием. Когда они выехали к Готэм-Ривер, юноша остановился под одним из мостов и вытолкнул тело из багажника прямо на границу территории Марани, весьма назидательно. Труп можно и не маскировать, ведь убийство должно быть дерзким, кричащим, посланием. Отъехав чуть дальше, уже на территорию Фалькани, Фриц припарковался в нескольких метрах от берега и вышел, громко хлопнув дверью. Умастившись на капоте, он закурил, глядя на темные речные воды. Освальд вышел следом из машины и присел рядом на краешке капота. Он не мог не воспользоваться возможностью подольше остаться рядом с подвыпившим Фрицем. Раз тот пришел в его бар, согласился на помощь, в нем зарождалась надежда, что они, быть может, наконец поговорят без наставленного друг на друга оружия и холодной злости Фрица, которую Освальд в своем представлении вовсе не заслуживал. «Фриц, насчет того, что вы сказали дону Марани, спасибо, что вступились, вы сделали это уже дважды». Освальд взял Фрица за руку, крепко пожав ее ладонями и отпустил. Он ожидал, что наемник брезгливо отдернет кисть, но тот ответно кратко сжал пальцы парня. «Мать, это действительно святое, Освальд», с сильной хрипотцой в голосе ответил Фриц. «Мыслями он был не здесь, убей за нее столько раз, сколько понадобится. А ваша матушка, какая она, мертвая?» Практически сразу ответил Фриц, и как бы потустало не по себе. «Мне очень жаль, Фриц, это ужасно. Вы ее любили?» Фриц долго молчал. Он и сам не понимал своих чувств к матери, это лежало за гранью любви. Как и напарник, мать просто стала частью его личности. «Я за нее отомстил, даже не сомневаюсь», — тепло улыбнулся Освальд. «И как же, 20 ножевых, держите марку». Освальд с восторгом взглянул на юношу. «Так и думал, что вы сделаете что-нибудь подобное». Фриц молча протянул ему сигарету и прикурил. В этот раз Кабупат не отказывался, блаженно затягиваясь. «Но ваша фраза про чудовищ, я совершенно согласен. Все что угодно, но моя мать, он посмел тронуть мою мать». Освальда начинало нести, и Фриц вполуха слушал угрозы и планы восходящего мафиози, а затем достал из машины остатки бурбона и протянул бутылку парню. Этот жест, как и с платком, походил на какую-то странную, извращенную заботу. «Сэр Фриц, что вы?» — нерешительно попытался его остановить Освальд, но в итоге покорно принял бутылку и отпил, зажмурившись, затем передал бурбон обратно, и так несколько раз подряд, пока они молча не допили спиртное, глядя на отражающиеся на воде огни ночного города. «Легче», — ответил наконец Фриц, ловко метнув опустевшую бутылку в реку. Метал он и вправду очень уверенно. Та плюхнулась в воду где-то очень далеко от берега, едва слышно. «Легче», — наконец успокоившись, как бы под сам не заметил, как степлящийся благодарностью придвинулся к Фрицу. Тот протянул ему новую сигарету и снова прикурил, склонившись к лицу парня ближе, чем во все предыдущие разы. Освальд ощутил, как громко заколотилось его сердце, на несколько секунд заглушая ритмом остальные звуки. Он и сам еще не понимал, почему так реагирует на юношу. Они столкнулись плечами. На холоде, что доносился с реки, Освальда потянуло к жару, что исходил от разгоряченного алкоголем юноши, а Фриц ответно подвинулся навстречу, чуть ввинтившись в него локтем. «Я не сказал, что вы сегодня отлично выглядите. Наверное, это неуместно, но знайте», — пингвин пытался заглянуть в глаза Фрица, что рассматривал кратеры на растущей луне и проступающие на черном небесном полотне созвездия, — «вам и вправду к лицу хороший костюм». Фрицу показалось забавным, что мужчина всерьез делает ему комплимент как мужчине. «Видишь три звезды?» — указал киллер сигаретой на небо, словно не расслышав его. «Это пояс Ориона. Похоже на песочные часы», — помедлив, ответил пингвин, всматриваясь в полное созвездие, от которого на готэмском небе виднелись лишь самые яркие звезды. «Возможно, прозаично, не находите, как будто само небо говорит о времени, что осталось мафии Дону Марани. Сейчас над нами склеп, наполненный призраками. Большая часть этих звезд давно умерла», — Фриц обвел небосвод руками, не выпуская сигареты из пальцев, и это выглядело почему-то столь величественно, так, что у Кабупата пошли по спине мурашки. «И правда в том, что небу на нас плевать, Освальд, на тебя, на Марани, на меня и на каждого в этом убогом мире». Потянуло на философию, мой друг, смущенно улыбнулся пингвин, выждав паузу, «а вы полны секретов, ты даже не представляешь, каких», честно признался юноша, прикладывая ладонь ко лбу. Он всегда так делал во время усиленного мыслительного процесса. А да, от прошлого до имени, вся личность Фрица была сплошным секретом, ложью, сокрытой за продуманным образом и маской противогаза. «Искренне надеюсь, что однажды вы расскажете мне хотя бы один». Юноша тихо хмыкнул, не сводя глаз со звезд. «Расскажи даже один, и такой, как Освальд, быстро размотал бы этот клубок, вопрос за вопросом выуживая правду». В этом с ним они были похожи. Оба смотрели на истинный смысл вещей, видели дьявола за мелочами. Потому Фриц вновь просто промолчал, и воцарилась тишина, едва прерываемая шумом города, биением волн на бетонный берег и движением воздуха по губам при выдохе сигаретного дыма. Кабупат пытался вспомнить, когда беседовал в последний раз с кем-то столь непринужденно, отстраненно от интриг и работы, но так и не смог. Быть может, вообще никогда. Мать была права, он вообще ни с кем не ладил, держась поодаль от общества, и ему нигде, ни с кем рядом не было места от самого начала существования. Мир ежесекундно пытался стереть, вкатать в асфальт человека, которого назвали таким дурацким для готэмских реалий именем Освальдом Кабупатом, и он уже и не представлял, способен ли на что-то иное, кроме непрерывной борьбы, говорить просто и бескорыстной подоплеки, думать о безучастном космосе и тайнах собеседника, вдохнуть поглубже ночную прохладу у реки, прерываемую сигаретным дымом, прежде чем, как и Фриц, продолжить свой неустанный бег. Освальд прикрыл глаза. Кровавая месть, коварный заговор, войны следующих дней, для него в этот миг все неожиданно перестало существовать. Вселенная сузилась до двоих, курящих на капоте угнанного Кадиллака под осенними звездами и огромной неполной луной, долговязого киллера и хромоногого мафиози, неловко прижавшихся на холоде друг к другу плечами. Часть И, глава 10, Реквием. Едва ли какое утро сдержанный Фриц начинал с протяжного мата. Воспоминания вечера накатывали на наемника, и, как он предполагал еще за барной стойкой, на трезвую голову всерьез хотелось пробить лбом зеркало. Ничего не предвещало беды. Фриц успешно выполнил непростой заказ на благотворительном балу, но затем в ход пошел алкоголь. Напиваясь, наемник преимущественно отлеживался в квартире, игнорируя все на свете, но то, что он налокался крепкого алкоголя в баре пингвина и не вернулся домой, привело к череде странных поступков. Юноша чуть не прирезал Марани, угнал тачку, вероятно, одного из людей в Фальконе, проносясь на скорости вдвое больше положенной с трупом в багажнике мимо полицейских патрулей, а под утро просто бросил машину где-то в центре вместо возвращения на парковочное место. Но худшим было не нарушение всех тех правил, что могли привести к разборкам с мафией или в полицейский участок. Фриц связался с Кабупатом, хотя зарекался этого не делать, до середины ночи проторчав с ним у Готэм-Ривер, словно закадычный друг, и ему это в некоторой степени даже понравилось. Открыв в ванной кран, Фриц припал губами к ледяной струе и жадно пил с полминуты, а затем натянул латексные хозяйственные перчатки и остервенело принялся полировать поверхности в ванной, постепенно переходя на кухню и гостиную, пока не отвлекся на телефонный звонок. Запив аспирин тройным эспрессо на голодный желудок вместо привычного капучино, бледнее, чем обычно, от пониженного давления, недоедания, бытовой химии и инсомнии, киллер направился разбираться с уликами в подвале бизнес-центра, попутно получив еще несколько звонков, от которых уже начинала нервно дергаться бровь, и вспоминая время, когда не брал вообще на работу мобильный. Теперь же при увеличившемся количестве контактов приходилось постоянно оставаться на связи. Впрочем, существовал человек, у кого утро оказалось стократ хуже, чем у наемника и вообще кого-либо в Готэме. Детектив Джим Гордон рвал и металл. С благотворительного бала его бывшую возлюбленную Барбару увел Огр, и после потрошения булоком сутенеров в поисках хоть кого-то, кто знал маньяка, он наконец вышел на первую зацепку о насильнике. Огр посещал ранее Фоксглов, элитный бордель, куда попадали только по рекомендациям, и достать их в кратчайшие сроки можно было только через одного человека. «Ты о пингвине, завяжешься с этим клоуном, не отстанет», — предупреждал Джима Харви, но тот уже направлялся к своему самому заклятому информатору, пока Фриц перетаскивал три тела по обтянутому целлофаном подвалу, чтобы расчленить, искренне надеясь, что не отключится во время работы. В Готэме, вероятно, люди не умирали естественной смертью. Ежедневно с кем-то приходилось сводить счеты или убирать за ними тела, улики и место преступления. В те же мгновения судмедэксперт Эдвард Нигма, что впервые убил человека, тоже работал с расчлененным трупом, стирая последние следы соперника за сердце мисс Скрингл. Только Нигма выпаливал плоть с костей кислотой прямо в полицейском участке у всех на виду, а Фриц собирался отвезти конечности в холодильных контейнерах на старую ферму в 10 милях от города, где владелец держал прикормленных человечиной свиней, еще одно из мест, кроме свалки химических отходов, куда наемник сбывал тела, когда в запасе оказывалось достаточно времени. К тому же крутиться у Индиан Хилл с закатанными в бочки трупами днем у всех на виду было слишком рискованно. Освальд Кабблпот также, как и Гордон, не спал, с утра пораньше ускользнув мимо матушки в бар, но состояние у него оказалось лучше всех. Коктейль из адреналина, дофамина и алкоголя держал его на ногах и в превосходном настроении. Все мысли пингвина бесповоротно занимал план по стравливанию донов и еще немного, воспоминания о безмятежной ночи у реки с Фрицем, тепло чьего тела ощущалось до сих пор на руке и плече. Мафиози оставалось только с предвкушением ждать, разделять, а после – властвовать. Рассуждая с Бутчем о последних днях Марани, Освальд пил, когда в бар зашел Гордон. «Джим, рад видеть, чем обязан такому приятному сюрпризу. Мне нужен адрес Фоксглов и приглашение». Пингвин едва не отшатнулся от неожиданности, засмеявшись. Гордон не походил на человека, что мог средь бела дня и открыто просить о таких вещах. «Ух ты, да среди нас развратник!» Говоря это, Освальд почему-то мгновенно подумал о Фрице и сутенере Джимми. Интересно, пользовался ли его девочками и мальчиками наемник или вправду воздерживался? Быть может, считался завсегдатаем таких мест, как Фоксглов, где можно натолкнуться на зрелищное кровавое шоу, и только нечто поистине извращенное способно было тронуть его заледенелое нутро. Освальд и правда ничего не знал о Фрице, но от подобных мыслей стало слишком неловко, потому он переключился на Гордона. «Ты поможешь?» «Да, нет, Джим, наши отношения прекрасны, но как-то немного односторонни». Пингвина постепенно начинала раздражать манера Гордона требовать, не давая взамен. «Хорошо, за услугу буду должен». «Уже должен», уточнил Освальд. «Значит, еще одну. Карты на стол. Фоксглов приносит деньги важным». Договорить Освальд не успел. Джим схватил его за грудки, наставив ствол на Бутча, что потягивал из бокала мартини за спиной парня. «Ты думаешь, что знаешь, кто я и на что способен, но ты даже не представляешь». Голос Гордона звучал устрашающе, но пингвин не испугался. Он уже не раз находился в опасной близости от более жутких людей, от Фиш, Заса или Фрица, что просто так воткнул в его руку клинок, даже не моргнув. Гордон так не смог бы, он блефовал. «Сегодня важный день», — спокойно ответил владелец клуба. «Поэтому я удовлетворю ваш запрос. Но запомните мои слова, детектив. За вами большой должок». Гордон ослепительно улыбнулся в ответ, и Кабблпоту захотелось выбить все эти зубы до единого. Но все же пингвина ждали занятия существеннее, чем пустая злоба на зазнавшегося копа. Пусть пришлось просидеть до самого вечера в ожидании, когда люди Фалькони развяжут войну с людьми Марани за спиной у Дона. Фриц же, которого на свиноферме едва не вырвало даже в противогазе, уже возвращался в город на неприметном полуразваливающемся ржавом пикапе с единственным желанием – отмыться от нечистот, что попали на обувь и одежду и въедались в кожу, а после отключиться в постели до полудня следующего дня. Коннор не справился. «Марани жив!» – прокричал боссу Гилзин сквозь шум бушующей толпы и бойкий панк на сцене, от которого уже не хотелось закрыть уши. Заведение постепенно начало процветать. «Дрянь какая-то», — выругался Освальд, но не на этот факт, а на новую партию выпивки, что пробовал. «Марани жив, беги из города, непонимающе продолжил Буч, и пропустить все веселье, развернулся к нему на стуле Кабупат, улыбаясь. «Ты знал, осел мужчина, ты подставил его, я достал ударники из оружия, научился этому у Марани». От интонации босса мужчина поежился. «Но ты мог убить Марани, я бы остался под каблуком Фалькони, а это уже невыносимо. Пусть лучше Марани будет жив и жаждет крови». Оставалось ждать первого ответного удара Марани, что произошел с первыми утренними лучами. Голова наемника Коннора в коробке из-под помидоров одноименной торговой компании Сальваторе. Первые атаки на точки Фалькони предзнаменовали затяжную битву. Впрочем, не едиными мафиозными войнами преисполнялся город. Гордон, вышедший на след маньяка, спас Барбару, не зная, что на смену застреленному им и Буллоком монстру пришел еще более губительный. В конце концов, сколько демонов не удерживай под личиной хорошей девочки, однажды они захотят есть и, например, зарезать собственных родителей. Отражение сходящего с ума судмедэксперта Нигмы неожиданно заговорило с ним, прокладывая грань между личностью и публичностью внутри головы Эдварда. А сбежавшая от безумного хирурга кукольника из островной тюрьмы Фиш Муни уже добиралась до города со своей новой бандой. От глубокого утреннего сна фрица отвлек входящий вызов. С зашторенными окнами юноша сначала не понял, какое время суток, но уже хотел уничтожить звонившего. «Мой друг, рекомендую вам срочно подъехать ко мне в клуб. Это очень и очень важно». Когда фриц зашел в пустой бар, на его лице плотно отпечатывались все события прошлого дня и недвусмысленное отношение к ситуации. Наемник грохнулся на стул напротив Освальда, что самодовольно пил красное вино, и сунул в зубы сигарету, в упор смотря на парня. На середине сигареты фриц наконец пришел в себя для диалога. «Что случилось? Ближайшие дни рекомендую залечь на дно. На улицах будет крайне опасно, даже для вас. Кто знает, вдруг попадете под пулю, как тогда под молнией». Фриц откинулся на спинку стула. Он еще не понимал, что вообще происходит, поскольку проспал все новости, мча из утреннего душа сразу к пингвину. «Капучино», — окликнул Освальд бармена. Тот в торопях сделал напиток и поставил перед наемником чашку. «Тяжелое утро, как обычно. Гейб уже везет вам бургеры», — потянулся к нему через стол пингвин, самодовольно улыбаясь. «Ты разбудил меня и заставил тащиться сюда, чтобы покормить?» Юноша приподнял одну бровь. «Если да, то я тебя прикончу». «Отличная шутка, фриц, но есть более убедительная причина. Уже смотрели новости? Полицейские называют это военным конфликтом». С улицы зашел здоровяк, небрежно поставив перед наемником пакет с рыбными бургерами. В последние дни фриц перешел на более сытные свиные, но сейчас даже обычных сэндвичей хватило бы. Юноша вообще нормально не ел уже двое суток, и в сочетании с недосыпом и истощением его состояние было хуже, чем он сам оценивал, держась только на упрямстве и силе воли. «У меня нет телевизора», — Марни ударил по Фалькони первым. «Остается считать дни до полной свободы, фриц, понимаете?» Освальд нервно рассмеялся. Фриц залпом, чуть не закашлившись, осушил чашку и потянулся к бургеру. «Эй, обнови», — раздраженно указал бармену владелец клуба на опустевшую чашку. Тот в торопях обновил порцию для еще более бледного, чем вчера, фрица, жадно вгрызающегося в пряную булку с качественной котлетой. Буч, наконец заметивший фрица из другого конца зала, опешил. Независимый наемник был последним, кого он ожидал здесь увидеть, тем более, за компанию с новым боссом. «Мне хочется о вас позаботиться в это непростое время, фриц, так же, как вы позаботились обо мне». Фриц промолчал. Он ел и ничего, кроме этого процесса для изможденного тела и разума не существовало, а когда закончил, то аккуратно сложил упаковки в пакет и отдал подоспевшему бармену, вытирая рот краешком салфетки. Это получилось у него почти по-женски изящно. Кабупат, подпирая щеку, неотрывно смотрел на фрица. Из состояния молчаливого безмыслия юношу вывел звонок от Джимми, и, сняв трубку, уже через несколько секунд он подскочил, случайно опрокинув стул и словив тот в полете, ставя на место. Затем фриц странно посмотрел на Освальда, пряча телефон в карман. Взвешивал, у кого быстрее всего будет достать оружие и как добраться до сутенера меньше, чем за 10 минут. Вариантов в общем-то больше не было, кроме Кабупата. «Мне нужна тачка, срочно». «Конечно», — пингвин поднялся, поправляя пиджак. «Что-то еще? Огнестрелы и магазины». На шестерых Освальд присвистнул. Марани, уточнил Фриц. Неужели напал на старину Джимба? Времени нет. Есть хоть что-то, для моего друга даже совершенно безвозмездно. Кабб подозвал Бутча, и через несколько минут тот вынес из внутренней части ресторана тяжелую спортивную сумку, доверху нагруженную огнестрелом разного калибра и обоймами в гораздо большем количестве, чем Фриц изначально подразумевал. «Подбросить?» – переспросил Гилзин скорее из вежливости уже у машины, помогая загрузить тяжелую сумку под заднее сиденье. Фриц окинул мужчину пренебрежительным взглядом, молча умостился за руль и стартовал с места слишком быстро, как импульсивные уличные гонщики, что выглядело несколько странно при его общей отстраненности. По дороге юноша срезал путь через подворотни и пропускал светофоры, выигрывая каждую секунду. «Босс, что это было?» – спросил непонимающе Гилзин Освальда, вернувшись в бар. «Не что, а кто, Буч, удивительный человек, другого такого, как Фриц, во всем Готэме нет, даже у Фиш не получилось, как так?» Буч подлил себе и боссу вина. «Как вы склонили его на свою сторону?» «У меня свои методы», – коварно улыбнулся Кабупат. «Правда заключалась в том, что присутствие рядом Фрица было исключительно доброй волей юноши, что могла в любой момент измениться, и не существовало ни единого метода, как на это по-настоящему повлиять. Освальд прекрасно осознавал это, но ему нравилось ощущение погони за недостижимым. На подъезде к Джимми было чисто. Фриц припарковал машину за квартал, подбегая к шлюшатнику с тяжелой сумкой наперевес с черного хода. Подле Джимми находилось еще 5 его ребят с весьма бедным арсеналом. К подобному никто не был готов спустя столько лет перемирия. Даже девочки с мальчиками еще не уехали, сбившись в самых отдаленных комнатах за баррикадами из кроватей. Фриц кинул перед сутенером и его людьми сумку, вернулся на улицу и забрался на крышу борделя, где занял позицию на коньке за широким кирпичным дымоходом, откуда открывался вид на дорогу. Приедь он на 5 минут позже, и от Джимми с его людьми остались бы трупы. На горизонте своим резины по асфальту ехал кортеж людей Марани. Благо, у Джимми имелся свой человек у Сальватора, что успел предупредить. Связи, они и вправду были слишком важны в городе, где все строилось на хитросплетениях отношений. Один раз едва не погибнув, Фриц хорошо это понимал. Пусть в его коме косвенно был виноват Кабупат, но он же его и спас. А сейчас только благодаря дурацкому приглашению в кафе Фриц успел вовремя доехать с оружием до борделя. В то же время к происходящему конфликту именно Освальд приложил руку, но срыв хрупкого перемирия и вправду считался вопросом времени, с кознями пингвина или нет. Кабупат стал только катализатором замедлившейся реакции полураспада готэмской мафии. Фриц не мог сделать для себя однозначных выводов относительно фигуры пингвина. Он раз за разом переворачивал все с ног на голову в жизни юноши, даже когда тот попытался от него отвязаться. Быть может, вправду стоило прикончить восходящего мафиози, и всем бедам конец. Вдруг Марани в баре был на самом деле прав? Нет, в новых реалиях это уже не звучало, как разумное решение. Юноша мог сколько угодно скрываться, но однажды его отпечатки, волосы, орудие убийства или багажник, полный корзинок с порубленными конечностями, попался бы копам и все, дальше или Аркхэм, или Блэкгейт, или кто-то из донов, кто купит свободу Фрица, поставив его перед выбором без выбора. Если бы Освальд занял и удержал место старой мафии, не дав хаосу уничтожить город, то для Фрица открылось бы больше дверей или хотя бы не закрылись старые. В довесок фигура пингвина более остальных мафиози импонировала Фрицу, ведь тот настаивал на бартерных или товарно-денежных отношениях, а не верности и служении, что напрямую не противоречило принципам наемника. Меньшие, мать его, зло. Кровавые реки уже выходили из берегов, захлестывая Готэм и всех тех, с кем Фрица хоть что-то связывало. Если Филиппа с бандой точно найдет союзников и покрошит любого, кто к ней сунется с мечом, то так глупо потерять сутенера-страховщика Фриц не мог. Джимми был нагл, но не настолько, чтобы искать ему замену, и не задавал глупых вопросов, а это многого стоило. С противоположной стороны улицы уже мчал гофер с подкреплением, прибыв ровно к тому времени, когда люди Джимми заняли позиции, а наемники со стороны Марани высыпались из машин, взводя пулеметы. Фриц явственно ощутил на плече невесомую руку покойного тогда и услышал его. Пошли рвать им кишки, Снежок. Глубоко вдохнув, наемник снял с пояса ножи. Время на мгновение остановилось, и воцарилась тишина, но только чтобы смениться рваной очередью пуль, звоном бьющегося стекла и металлическим свистом смертоносных клинков. Наступало время непрерывных стычек, день за днем на стороне Джимми, затем Филиппы, а потом самого себя. Дон Морони наконец узнал, что выскочка из бара, преградившая ему дорогу с философией про чудовищ, отрезал пятерым его людям головы, а еще шестерых расчленил техникой пересеченных клинков, и Сальватор несколько раз попытался вывести юношу из игры, приняв за человека Фальконе. Потому Фриц временно перебрался к Филиппе в трущобы, сбросив Морони с хвоста, и мафиози стало не до него. Дон сосредоточился на уничтожении главного конкурента. Каждый из дней, проведенных вне дома, глубоко высекался на лице и теле Фрица, умножая шрамы и гематомы. Впрочем, этого времени, прожитого в антисанитарных условиях, с которыми Фриц надеялся больше никогда не сталкиваться, было достаточно, чтобы основательно прочистить юноше разум, позволив абстрагироваться от своего отношения к пингвину и правильно выставить приоритеты, греясь у бочек, вдыхая вонь химических отходов и не имея нормальной возможности помыться. В природу Фрица были заложены сомнения. Он всегда равнозначно боялся сделать бесповоротный выбор или ошибиться, попав в западню. Отчасти именно этот страх скрывался под его ритуалами, параноидальной чистоплотностью и аккуратной работой, которой юноша предпочитал себя занимать, лишь бы не принимать окончательное решение. Больше жить, не выбирая, не получалось, как ни пытайся, и, пока не произошло неотвратимого, оставался единственный шанс отдать дань Тадду и их с Филиппой фракции. Опираясь на то, в каких условиях работала Филиппа и что даже их у нее могли забрать, Фрицу стало проще решиться. Он никому не позволил бы отобрать свободные земли, пусть и клочок на свалке, но без системы и с отличной самоорганизацией. Юноша уже запачкал руки, и хуже быть не могло, в этом Фриц оказался очень схож с Гордоном, чья цель подминала под себя любые средства, потому в один из дней юноша вернулся в Готэм и направился прямиком к зачинщику хаоса. Освальд, что столкнул лбами мафию, погрузившую на две недели город в кромешную тьму, с упоением играл на пианино за несколько часов до открытия клуба. Кабупат предпочитал не пачкать рук, спокойно управляя клубными делами. Когда на пороге появился Фриц, направляясь ко сцене, Кабупат сделал вид, что не заметил его, выпрямившись и продолжая играть. Пингвин не видел юношу с того момента, как тот забрал сумку с боеприпасами и машину, что тем же вечером обнаружилось припаркованной у клуба. Больше о наемнике не было никаких вестей, только слухи. Фриц беззвучно запрыгнул на сцену, и пальцы Освальда все же дрогнули. Юноша насквозь пропитался запахом металлической стружки, машинного масла, пороха и чего-то едкого, как со свалки химических отходов, и стоял живой, горячий, с этим диким взглядом полупрозрачных глаз всего в полутора метрах. Доиграв, Кабупат развернулся на стуле к гостю, сдерживая счастливую улыбку. «Мой дорогой друг, я так и знал, что вы вернетесь. У меня было время подумать, пингвин». Освальда резануло подобное обращение, Фриц впервые не назвал его по имени, что всегда как-то особенно звучало из уст юноши. «И о чем же?» Стараясь унять волнение, спросил Освальд. «Надеюсь, в вашей голове родилось что-то крайне грандиозное. Когда все закончится, мне нужны независимые земли рядом с Индиан-Хилл, без вопросов, никаких налогов и инспекций». Фриц приоткрыл от удивления рот Кабупат, заглядывая юноше в глаза, словно ища там ответ на вопрос, что еще и сам никак не мог сформулировать. «Но, Индиан, я согласен сотрудничать. Мое условие ты услышал. Фриц, я...» Пытался вдохнуть побольше кислорода Освальд, его душило непонимание и радость одновременно, но Фриц снова его перебил, не дав договорить. «Без свободных земель сделки не будет, и тогда моли господа больше никогда не попадаться на моем пути». В голосе Фрица слышались стальные ноты на грани со злостью. Да, он точно злился, и уже очень давно. Пингвин поднялся, поджав губы, и подошел к наемнику почти вплотную. Смотря снизу вверх, разница в росте между ними стала особенно заметна. Гейп и Гилзин в зале напряглись, направляя на Фрица оружие, но Кабупат остановил их резким жестом. «Сэр Фриц, я смогу дать вам и больше, вообще все, что захотите, потому что мне для вас ничего не жаль. Но неужели вы совсем растеряли манеры, забылись за две недели, пока я пытался не умереть?» Голос наемника вновь звучал спокойно, как и всегда. Тогда Освальд заметил на белой щеке глубоко стесанную кожу, полоску раны на переносице. Глядя на ссадины и вдыхая эту странную, такую противоестественную для Фрица смесь запахов, Кабупат понял, что ему стало не по себе, словно он снова бросил юношу наедине со смертью. Очень глубоко шевельнулось то, что так не развилось, замерев еще в зародыше, совесть, прямо как тогда, в старой квартире Фрица. Освальду захотелось дотянуться до изувеченного мрамора лица, хоть что-то сделать, но у него были только слова. «Фриц, до меня дошла информация про ваши неурядицы, но вы лучший по части пряток, и даже при желании я бы не смог вам помочь, потому что для начала вас нужно найти», он развел руками. «Я знаю это, Освальд». Фриц словно смягчился и сунул сигарету в зубы. «Но я чертовски зол». Освальд вдруг отступил и понимающе улыбнулся. У Фрица и вправду было право на злость. Странно, что он еще что-нибудь в него не вонзил, потому что Освальд заслужил, как уже ранее выражался наемник. «Об этом поздно спрашивать, но могу ли я как-то помочь?» «Да», Фриц кивнул на пианино. «Сыграй еще». «Конечно, сэр Фриц, с радостью». Воодушевленный Кабб подвернулся за клавиши, выбирая самую сложную из композиций, что помнил. Гилзин даже покосился на сцену. Босс точно никогда так раньше не старался. Наемник обошел играющего Освальда и облокотился на инструмент, закрывая глаза и бесшумно выдыхая облако дыма под мелодичное звучание клавиш и вибрацию бьющих по струнам молоточков, доносящуюся сквозь черный лакированный корпус. Фриц никогда специально не слушал музыку. Никакой набор звуков не будил в нем чувств, ничто не могло заменить блаженную тишину, но игра Освальда, вырванная из совсем другой эпохи, будто перед ним сидел не будущий король готэмской мафии, а милый мальчик-отличник из католической школы, зазвучало не хуже отсутствия звуков, будя непривычные для утилитарного сознания юноши образы. Он наконец начал осознавать, что впервые за все эти дни по-настоящему остановился. Больше не было никаких перестрелок, сна по сменам, отсутствия нормальной горячей воды и бесконечного ощущения погони. Свет от сценических ламп блуждал фиолетовыми пятнами на уставшем лице и помятой, запыленной одежде Фрица. Злость на Освальда, желание потрясти за грудки или снова что-то ему и вправду прорезать постепенно улетучивались с каждой высекаемой из пианино нотой, сменяясь долгожданным спокойствием. Оставалась только музыка, реквием их последним безмятежным мгновением. Вскоре в полицейском участке Харви Буллок уже догонял Гордона, чтобы сообщить срочные вести. «Джим, Фальконе ранили 20 минут назад. Ребята Марни разнесли его машину». Пока Буччи и Освальд, держащий торжественный прощальный букет, направлялись по опустевшим больничным коридорам к Дону Фальконе, Фриц в неприметной угнанной машине припарковался неподалеку от бокового входа в здание, следя за обстановкой. Наемник стал картой, что как бы подразыграл бы в случае неудачи последней. Мафиози до последнего хотел эффектно появиться с Фрицем, но тот предложил пингвину действенный план, пространство для маневра в случае, если что-то пойдет не так. Зная Освальда, наперекосяк пошло бы абсолютно все. Когда Дон Фальконе очнулся прикованным к кушетке в операционной, городские власти и бизнесмены перешли на сторону Марни, потому Кармайну оставались считанные минуты до прихода соперника и его людей для расправы. К нему, улыбаясь, уже ковылял Освальд с Бубчем. «Это я, мой старый друг. Я вас подвел. Я начал войну. Со дня нашей встречи я планировал вашу кончину. Жаль, что она случится в смрадном уголке, но...» Кабб достал из ящика с инструментами скальпель. «Селяви». Пытаясь кого-то убить, Освальд всегда медлил, а еще говорил правду. В конце концов, человек перед лицом смерти был ее достоин. «Почему?» – непонимающе спросил Дон. «Ничего личного, я уверяю, сэр. Вы были хорошим наставником и добрым другом, но бизнес...» Освальд всегда делал очень выразительные паузы на нужных словах, превыше всего. «Я займу ваше место, старичок. Я стану королем Готэма. Ты? Никогда. Ты сгоришь в аду. Боюсь, что так, но вы, старый друг, сгорите первым, вы первым». Кабб подподнес к горлу Дона скальпель. Предвкушение победы, миг, которым так хотелось насладиться сполна, длился недолго. Фриц, барабанящий подушечками пальцев по рулю, еще не знал, что трогательную беседу Фальконе и Освальда прервал подоспевший Гордон, арестовав мафиози, уже на первом этапе внося корректировку в планы. «Никто не двигается. Вы оба арестованы за попытку убийства». Спустя некоторое время со стороны главного входа раздался шум колес. По душу Фальконе приехали люди Марни и зашли внутрь больницы. Фрицу оставалось напряженно ждать сначала в тишине, а затем под звуки стрельбы, доносящиеся из-за стен. Спустя долгие 10 минут перестрелок Гордон с освобожденным Доном и арестованными Бубчем с Освальдом погрузились в машину скорой помощи, пытаясь улизнуть от пуль, пущенных вслед людьми Сальватора. Фриц задним ходом свернул из переулка на дорогу, незаметный для глаз взволнованных мафиози, обращенных в сторону скорой, откуда объездными путями упал на хвост машины с копами и мафиози, мчащие в убежище Фальконе. Это было место, о котором знал только Кармайн и те люди, кого он считал мертвыми. Например, уже поджидающая его со своей новой бандой Фиш Муни, восставшая из мертвых и с жутковатым протезом с пронзительной ярко-голубой радужкой в левой глазнице. В тюрьме-экспериментариуме кукольника она прошла немало, прежде чем сбежать, став более сильной версией себя, впрочем, ненадолго. Знаю, ошеломительно. Иногда я и саму себя ошеломляю. Настало время воздаяния. Фриц прикрыл машину грязным брезентом, вслушиваясь в происходящее в стенах ангара, благо, там была отличная акустика и, судя по голосу Фиш Муни, все и вправду шло отвратительно. Постепенно вечерело и, когда пойманные Дон, детективы и Пингвин терпеливо ждали развязки со скованными руками, наконец прибыл Дон Морони. Сальватор, рассыпаясь в пренебрежительных комплиментах перед Фиш, уже преждевременно ликовал, празднуя победу. Пингвин нервничал, находясь в одном помещении с тремя голодными псами, что готовы были его растерзать, потому решил сменить тактику. Там снаружи, возможно, находился его человек, и Кабупот не мог так просто дать себя убить, не выиграв немного времени для Фрица. Тот бы обязательно его спас, Пингвин был уверен. «Мисс Муни, можно сказать, знаю, моя жизнь потеряна, и говорю не ради своего блага, а ради вашего, потому что до сих пор люблю и уважаю вас. Убейте меня, если хотите, но сохраните жизнь Фальконе. Он умрет, и Морони будет вам не помощник. Вы угроза, он убьет вас. Зачем еще один главарь, еще один соперник?» Обратился Пингвин к бывшему боссу, и семена сомнения мгновенно проросли внутри Муни, что и так считало сомнительным подобный тандем. «Мы с тобой, Сэл, партнеры. Как скажешь, партнеры. Я, партнер номер один, а ты, партнер номер два. Договорились? Я, номер один, а ты, номер два», скрипя зубами, согласилась Муни. Она уже видела, что ее лакей прав. Вот, простая математика. Морони начинал открыто издеваться над женщиной, словно положить палец в рот львице Муни и поводить им по языку было хорошей идеей. Даже Фриц знал, что это заведомо провальная мысль. «Ребята, чувствуете суету?» — разливался трелями мафиози. «Это победа, искупление, власть. Когда старик умрет, начнется новый день. Мы будем править Готэмом, построим династию. Отхлещем город, как лошадь кнутом». Фриц, до которого эхом доносились слова Морони, приложил ладонь ко лбу. Он думал, что взять заказ на Морони было бы не такой плохой идеей, и после случая с матерью Освальда, и особенно сейчас, под началом Сальватора город погряз бы в беспроглядной тьме, за которой уже точно не взошло бы солнце, особенно для наемника. «Да, крошка», — продолжил Морони, обращаясь к Фиш. Ему, в отличие от благородного Фальконе старой закалки, нравилось ставить женщину в настолько неудобное положение. «Да ладно, расслабься, шутка такая. Ребята, серьезно, не зовите ее крошкой или телочкой, бабы такого не любят». Муни взвела пистолет и выстрелила, никто не ждал, что начнет действовать так быстро. Пасть львицы откусила палец по самую голову. «Я расслаблена», — резюмировала она. Услышав первые выстрелы, Фриц ловкими движениями зарядил обоймы на короткоствольных пистолетах-пулеметах, сунул их в широкие внутренние карманы бомбера и вышел из машины, прячась за промышленным оборудованием и, наконец, заглядывая внутрь. Краем глаза он увидел суматоху. Люди убитого Морони попали под пули банды Муни, а Пингвин уже убегал, освободившись от пут, в направлении Фрица и в противоположную сторону от Буллока и Джима, что пытались улизнуть вместе с Фальконе из ангара. «Сюда!» Юноша поймал Освальда за плечо и побежал с ним к машине, вручая припасенный военный пулемет из багажника. Оружие, рассчитанное на устойчивую наземную позицию, оказалось для парня тяжеловатым, поэтому Кабупота завалило на бок. «Я прикрою», — юноша с трудом выговорил эту фразу, что озвучивал раньше только своему напарнику. «Дон Морони мертв», — со странной нервной улыбкой ответил Освальд. Его голос сбивался от волнения и тяжести пулемета. «Фальконе бежит, как крыса». Фриц, подталкивая Пингвина обратно к ангару, уже сделал выбор. Единственный в этом городе по-настоящему встал на сторону Кабупота, и мафиози посмотрел на него кратким, но полным благодарности взглядом. В ангаре Освальд принял первый огонь на себя, обстреливая людей Фиш, воспользовался неожиданностью и их неопытностью, поскольку времени уму не сколотить нормальную банду не нашлось, а Фриц, тенью карабкаясь по мешкам и промышленному оборудованию, сверху отстреливал тех, кто забаррикадировался и пытался палить по КБПТУ. «Фиш, где ты?» — взвыл Освальд, идя меж огня и трупов. Фриц неотрывно смотрел с металлического контейнера на хромающего КБПТа, что уже гнался за взбирающейся по винтовой лестнице Мунис, подобранным у одного из убитых пистолетом. Он думал, что Освальд похож на него самого 7 годами ранее. Такое отчаяние, воля, с которой тот шел к цели, сорвав с себя все предохранители, это впечатляло. Гордон с Буллоком наспех забежали в машину, как только град пуль прекратился, увозя с собой Дона Фальконе. Всего на мгновение Джим увидел Фрица, что держал на мушке их авто, но не выстрелил, демонстративно поднимая вверх пистолет-пулемет. «Чертов ублюдок в противогазе!» Он спелся с пингвином. «Фриц?» – переспросил Буллок, когда, минуя ангары, детективы и Кармайн мчали в сторону квартиры Барбары, пытавшейся в этот момент зарезать новую пассию Гордона, доктора Лесли Томпкинс. В отличие от Джима, Харви вообще не удивился тому, что убийца в противогазе появился на сцене. Он никогда не ошибался насчет людей, и для него Фриц вправду был ублюдком из тех, кому не Блэкгейт или Аркхэм, а вообще электрический стул – единственное наказание. Я ведь говорил, что ему все равно, кого убивать. Ему только на руку, что мафии не станет. Дон Фальконе, слушая их, болезненно улыбнулся, о чем-то глубоко задумавшись. Как говорят классики, подобное к подобному, только и сказал Кармайн. Части, глава 11. Готэмские чудовища. С первого вскрика, выходя из материнского лона, и до последнего вздоха человеческое естество борется с небытием. Различен лишь инструмент. В противовес самому доступному способу, взращиванию и продолжению циклов жизни, Фриц сражался с забвением хирургически точно применяемой силой, а Освальд КБПТ – вероломством и коварством, но по своей сути они оба были одинаковы, склоняясь к разрушению и простому принципу «убей или будь убитым». Что за человек вгоняет в другого нож снова и снова? Поднимаясь по металлической лестнице вслед за Освальдом на крышу ангара, юноша вспоминал слова уже ныне покойного Сальватора Морони. У Фрица случались схожие ситуации. Не все жертвы пытались убить его, подкупить или молчаливо принимали свою участь. Встречались и те, кто взывал к голосу совести, моральных принципов, справедливости. Иногда Фрицу хотелось, чтобы внутри него хоть что-то шелохнулось в ответ, но его бездна всегда молчала. Бесспорно, он был таким же чудовищем, провернутым меж спиралей Шнека-19, Шнек – винтовой стержень в механизме мясорубки, что прокручивает, разрывая ткани на волокна, мясо жизненной мясорубки, как и пингвин, а потому осознавал, что не станет мешать Освальду вершить месть, скольких бы пуль и ранений тому это не стоило.